Ну да, ты сказал, брат, в таком случае нам придется пробить друг другу башку. Ай, мы сбросили куртки, и пляс начался. Ты дубасил меня так, что аж череп налезал на глаза. Ну а ты мне выдавливал живот коленками, а? Ведь если бы этот мельник Жифлар нас не разнял... О, шелудивый пес! Голова как пузырь, а щеки такие, будто в трубу трубит. Да, ведь это он нам посоветовал. Идите в путь дорогу, пусть поскучает, волей-неволей ей придется выбирать. Да, и мы пошли, а? Шли, потом не выдержали, побежали назад. А под утро, пробравшись вдоль сада, увидели под ее окном на яблоневой ветке мельников колпак. И бац, а, трахлоп. Стекла, горшки вдребезги. Мебель крохочет, люди топочут, девичий крик и львиный рык, а? Сполошилась вся округа. Ой, как это смешно. Как это печально. Нет, а я умру от смеха. А я от тоски. Слушай, и как же это мы попались-то, а? Больше всех попался я. И ведь никто иной, как эта жирная колбаса Жифляр, владеет ей 30 с лишним лет. 30 лет. Надо думать, что пыл у него поубавился. А мне рассказывали, что он пропал у него на следующий же день после свадьбы. Ах, ласочка, ласочка. Кола, это что ж выходит, что до сих пор она грызет твое сердце своими острыми зубками? Да полно, есть ли у нее теперь и зубы-то? Есть. Думаешь? Я видел. Что ты на меня так уставился? Я ж тебе говорил, Жифляр удирает от чумы. Дорога через наш город, другой дороги-то нет. Вот он остановился на ночлег. Жифляр бегает, продает пекарям муку, а наша ласочка сидит и воз с вещами сторожит. Ведь что-то я сегодня все в рифму да в рифму. У Беврона на лугу. Она-то меня не узнала, я был в маске. А Жифляр просит, чтобы я пропустил его на рассвете. Все удирают, все. Даже наш граф де Конси дал стрекача. Вы, говорит, старшина Роконсильный, выдержите. Значит, надо так понимать, что подохну. О, черта с два! Я все равно выживу. Я зачумленные дома буду жечь. Я все сожгу, а выживу. Я такой устрою маскарад. Такой! Кола, ты меня слышишь? Пойду я, домой пора. Куда? Домой. Как бы не так. На луг побежал, я-то знаю. А может мне пойти, а? О, была потеха. А нет, далеко идти.